Владимир Галактионович Короленко. В облачный день. Очерк. Глава первая. Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали, как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть. Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю. Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе. А солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе. Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сгорали в зените. А земля все ждала дождя и влаги. Ждала томительно и напрасно. По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холмами же рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Роясь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась в просонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей. Было скучно. В густой листве придорожных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон. «А сокинцы молебствуют», — сказал, никому не обращаясь, ямщик. «Беда ведь! Жар да сухмень! Гнев Господень! Икону подняли? Что-то Господь даст!» «Эх, вот прежде поп у них был, Василий! Насчет чего прочего не больно дохваливали. А что касающий дождя, ну, дошлый был. Как бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький, шатается. Отколи возьмется, братец мой, туча, и отколь тебе не возьмется туча?» Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта. Почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе. И пение незатейливого клира носилась какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем, как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется, и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет, и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными, раздражающими грезами. Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями. Ямщик, видимо, придирался к одной пристяжке. Наделял ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства. Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительного дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпинке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно. Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил кривоносого Силуяна с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» «Балагур», — говорили про него другие ямщики. С ним, конечно, седоку не скучно. Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратный один, легкой рысцой, в сумерки или темную ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта, он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти, то не мудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость. И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой. Нет, то был другой, и личность другая. И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет. Преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особенным налетом ямщицкой фантазии. Так рождалось на Аском тракту много былин. А так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали. Если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой. «Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря», — говорил иногда исправник. «Как бы иной раз и не того, и не нагорело за твои сказки». «Убей меня, Бог, Степан Митрич», — отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно. «От проезжего барина слышал, от генерала. Чай не станет врать». Вообще много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на Аском тракте.